Кэт Щелкунчик. Жили-были когда-то на белом свете король, королева и королевские дети. Дочку короля звали Энн, а дочку королевы — Кэт. Сводные сестры любили друг друга как родные и, казалось, не замечали, что Энн была красивее Кэт. Только королева никак не могла примириться с тем, что дочь короля красивее ее дочери. И она задумала превратить Энн в дурнушку. Вот пошла она за советом к птичнице, и та велела на следующее утро прислать к ней девушку, но только чтобы она не успела съесть ни крошки. На следующее утро рано-ранехонько королева и говорит принцессе Энн: «Сходи-ка, милочка, за овраг к нашей птичнице и попроси у нее яиц». Энн вышла из дома через кухню. Увидела там на столе горбушку хлеба, взяла ее и съела по дороге. Пришла к птичнице и попросила у нее яиц, как было велено. А птичница ей говорит: «Подними-ка крышку вон с того горшка и загляни в него». Девушка так и сделала, но ничего с ней не случилось. «Ну, ступай домой к мачехе», — молвила птичница. «Да скажи ей, чтобы покрепче запирала кладовую». Вот вернулась девушка домой и передала королеве слова птичницы. Тут королева догадалась, что девушка перед уходом что-то съела. На другое утро королева сама проследила, чтобы не родная дочь пошла к птичнице голодной. Но по дороге девушка увидела крестьян, которые собирали горох, и, как всегда, ласково поздоровалась с ними. Крестьяне дали ей горсточку гороха, и она съела его по пути. Когда же она пришла к птичнице, та снова сказала: «Подними-ка крышку вон с того горшка и загляни в него». Энн подняла крышку, но опять ничего с ней не случилось. Тогда птичница очень рассердилась и проворчала: «Передай мачехе, что горшок без огня не закипит». Энн вернулась домой и передала эти слова королеве. На третий день королева сама пошла с девушкой к птичнице, подвела ее за руку к заколдованному горшку, и на этот раз, как только Энн подняла крышку, ее хорошенькая головка слетела с плеч, а вместо нее выросла голова овечки. Королеве только того и надо было. Но дочка ее Кэт совсем не обрадовалась несчастью сестры. Достала она кусок тонкого полотна, обмотала им голову сестре, и обе они, взявшись за руки, вместе пошли по свету искать счастье. Шли они, шли, пока не добрались до одного замка. Кэт постучала в дверь и говорит: «Я иду с больной сестрой, пустите нас переночевать». Их впустили. Оказалось, что в этом замке живет король с двумя сыновьями. И вот один из королевских сыновей болен, но никто не знает, что с ним. А всякий, кто оставался у постели больного на ночь, пропадал навсегда. Несчастный король обещал мешок серебра тому, кто пробудет в спальне его сына до рассвета. Кэт была девушка смелая и согласилась посидеть у больного. До полуночи все шло хорошо. Но только пробило 12, больной принц поднялся, оделся и, крадучись, спустился по лестнице вниз. Кэт пошла за ним следом, но принц ее как будто не видел. Он прошел на конюшню, оседлал коня, тихонько подозвал свою собаку и вскочил в седло, а Кэт незаметно примостилась позади него. И вот принц и Кэт поскакали по зеленому лесу. Кэт на скаку рвала с деревьев орехи и складывала их в свой передник. Скакали они, скакали, пока не достигли зеленого холма. Тут принц остановил коня и сказал: «Распахнись, зеленый холм, распахнись, откройся! Впусти принца молодого и собаку, и коня!» «И меня!» — добавила Кэт. Зеленый холм тотчас открылся и впустил их. Принц спешился и прошел в роскошный, ярко освещенный зал. Тут его окружила толпа прекрасных фей и увела танцевать. Кэт никто не заметил. она спряталась за дверью и наблюдала за принцем. А тот все танцевал, танцевал, танцевал, пока не выбился из сил. Феи принялись обмахивать его своими веерами. И вот он снова поднялся и пошел танцевать. Наконец пропел петух, и принц бросился к своему коню. Кэт вскочила в седло позади него, и они поехали домой. Наутро, когда встало солнце, в комнату принца вошли придворные. Видят, Кэт сидит у огня, да орешки щелкает. Она сказала им, что принц провел ночь хорошо, но на вторую ночь она останется с ним только за мешок золота. Вторая ночь прошла, как первая. В полночь принц поднялся и поскакал к зеленому холму на бал к феям. Кэт поехала с ним и опять рвала по дороге орехи. На этот раз Кэт и не смотрела на принца. Она уже знала, что он будет танцевать до упаду. Зато она увидела на балу малютку-эльфа с палочкой в руках и услышала, как одна фея сказала: «Если трижды дотронуться этой палочкой до уродливой сестры Кэт, она станет такой же красивой, как и была раньше». Тут Кэт бросила один орешек, и он покатился прямо к маленькому эльфу. Эльф стал ловить его. Так она кидала орех за орехом, а малютка гонялся за ними. И так увлекся, что, наконец, выронил волшебную палочку. Кэт схватила ее и спрятала к себе в передник. Но вот, как и в прошлый раз, прокричал петух, и принц и Кэт поскакали домой. Как только Кэт вернулась, сразу побежала к бедной Энн и три раза дотронулась до нее палочкой эльфа. И, о чудо, овечья голова упала, и Энн опять стала такой же красавицей, как и была. На третью ночь Кэт сказала, что согласится стеречь больного принца, только если ее потом обвенчают с ним. Все было, как и в прошлые две ночи. Но на этот раз маленький эльф держал в руках птичку, и Кэт услышала, как одна фея сказала другой: «Если больной принц съест три кусочка мяса этой волшебной птицы, он станет таким же здоровым, как был раньше». Кэт подкатила все свои орешки к маленькому эльфу, и тот снова заигрался, позабыл про птичку, а Кэт осторожно взяла ее и завернула в передник. Когда же запел петух, они отправились домой. На этот раз Кэт не стала щелкать орешки. Она ощипала птичку и принялась ее варить. Вскоре повсюду распространился пленительный аромат. «Ах», — сказал больной принц, — «как вкусно пахнет! Как бы мне хотелось отведать хоть кусочек этой птицы!» Кэт дала ему кусочек, а он слегка приподнялся, опершись на локоть, и опять сказал: «Ах, как бы мне хотелось съесть еще кусочек!» Кэт дала ему второй кусок. Тогда принц сел на постели и снова попросил: «Ах, вот бы мне съесть третий кусочек!» Кэт дала ему третий кусочек, и тогда он встал, здоровый и сильный, сам оделся и сел у камина. И когда наутро к принцу вошли слуги, что же они увидели? Принц и Кэт сидят рядышком у огня и щелкают орешки. Так Кэт спасла принца от колдовства фей, а свою родную сестру от проклятья злой мачехи. Как только к Энн вернулась прежняя красота, второй сын короля, увидев ее, влюбился в девушку с первого взгляда. И сыграли в королевском замке в один день две свадьбы. Один принц женился на Кэт, а другой — на Энн. И с тех пор они жили долго и счастливо, не зная бед и нужды.